Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с воскресным днем. Мы совершили сегодня рукоположение архимандрита Лукиана во епископа Благовещенского и Тындинского и владыки, который долгие годы трудился в Санкт-Петербургской епархии, надлежит поехать на Дальний Восток нашей страны, на берег Амура, устроять церковную жизнь, ибо за время безбожного лихолетия более всего пострадали епархии, приходы Дальнего Востока и Сибири. И сегодня, иногда предаваясь унынию по поводу того, что народ наш покидает эти исконные русские земли, эти огромные просторы, мы не задаем себе вопроса о том, а не явилось ли началом этого исхода, в том числе и разрушение святынь, кафедральных соборов, монастырей, которые как крепости объединяли вокруг себя православный народ. Сегодня особое значение придается миссии православной церкви на Дальнем Востоке и в Сибири. И верим, что молитвами святых угодников Божиих, молитвами наших равноапостольных первопроходцев, Господь преклонит милость и к нашим дальневосточным и сибирским землям. И вместе с возрождением веры православной укрепляться они будут, прирастать материальной силой и духовным благополучием. Ведь в центре проповеди, которую Церковь обращает к миру, нечеловеческая мудрость, а истина Божия. От этой истины нередко сознательно люди отворачиваются, потому что понимают, что их внутренний мир не соответствует этой истине. Это означает, что их внутренний мир принадлежит другим силам, не силе Божьей. А иногда люди просто умом своим до конца не могут понять все величие божественной истины. Удивительно, как Бог всемогущий свое бытие, свой мир, свою истину сумел воплотить в словах и категориях мысли человека. Как нужно было умалить эту истину, как нужно было ее приблизить к пониманию людей, чтобы она была понятна, пусть не всем, но, по крайней мере, многим. Вот и сегодняшнее евангельское чтение несет нам такую божественную истину. «Любите врагов ваших», — говорит Господь. Но как эти слова расходятся с человеческим опытом? Ведь это враг тот, кто хочет тебе зла. Чтобы остановить действие врага, нужно употребить силу. Либо силу слова, либо силу человеческих мышц, либо силу тех средств, которыми человек обладает. На этой философии сопротивления силой, силе основана вся философия войны. Именно этими идеями оправдывается пролитие человеческой крови. Враг должен быть уничтожен. Любите врагов ваших. Откуда эти слова? Из какого такого человеческого опыта? Из какой такой человеческой философии? Из какого такого образа жизни? Нет ничего такого в человеческом мире. Любите врагов ваших. Это как гром с неба, как явление Божие, как явление иного бытия. И когда пытливый человеческий ум начинает проникать в эти слова, то открывается вся бездна божественной премудрости. Потому что любовь есть величайшая сила. Любовь способна изменить человека, из врага сделать друга, из чужого сделать своим ближним, каждого, кому наша любовь простирается. И одновременно почти каждый человек задает себе постоянно вопрос: как я могу любить ближнего своего, который есть враг мой? Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над этим удивительным божественным посланием, учит нас, учит тому, что может помочь изменить наше отношение к людям, в том числе и враждебно к нам относящимся. Он говорит: никогда не называйте врагов презрительными, пренебрежительными или оскорбительными именами. А почему? А для того, чтобы душа училась от слов и, научившись, примирилась с врагами. Для того, чтобы враг стал ближе, не нужно его отчуждать своими фантазиями, своими фобиями. Не теряя бдительности, конечно. Не нужно приклеивать ему никаких ярлыков, никаких оскорбительных названий. Нужно беречь в некоем целомудрии свой язык. И тогда душа действительно от языка, по слову Златоуста, будет учиться. Вот это наше отношение на уровне языка начинает формировать некий интеллектуальный подход к теме врага. И душа учится от языка. Другие замечательные слова в сегодняшнем Евангелии: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот если эти две фразы соединить, то в них все Евангелие, весь смысл христианского нравоучения. Не хочешь иметь врага — не делай людям зла. Появился враг как бы на ровном месте, вопреки твоей воле, помимо твоих действий, не называй его врагом. Воспитывай свой разум в том, что он не твой враг, и тогда душа твоя откликнется на этот посыл и примирится с этим человеком. Можно себе представить, каким был бы наш мир, если бы мы жили по этой божественной заповеди, расходящейся с повседневным, греховным опытом нашей жизни? Господь призывает нас к высшему. Он не предлагает нам того, что и лежит ниже нашей человеческой разумности. Он поднимает высоко планку, чтобы мы, всегда обращаясь к Нему, поднимали голову. И в прямом и приносном смысле этого слова: Он выше нас несоизмеримо. И оттуда, с неведомой нам высоты, Он обращает к нам слова, которые одних ранят, других обжигают, а третьих привлекают к себе своей божественной силой. И задача Церкви Христовой — не духовенство только, а всей Церкви, всего народа Божьего, заключается в том, чтобы эти слова осуществлялись в жизни, наполнялись смыслом, преображали собой реальность. Как все это далеко от того, что нам показывают по телевидению. Ринги, поединки, схватки, лица, искаженные злобой. Огромное количество вранья, подтасовки фактов, лишь бы только кого-то убедить в своей правоте и врага сделать презираемым в глазах других. Но разве это путь к миру? И одновременно мы говорим о гражданском мире, о согласии. Да как же можно созидать согласие, когда мы разжигаем человеческие страсти? Когда каждый вечер миллионы людей становятся очевидцами этого буйства человеческих страстей. Что можно всему этому противопоставить? Еще большую силу логики, ума, способности спорить и убеждать? Нет. Всему этому можно противопоставить только исполнение слов Христа Спасителя. Итак, кто хочет, чтобы с ним поступали люди по-доброму, сам по-доброму относись к людям. И люби врага своего. Только от Бога могли прийти к нам в грешный мир эти слова. Ибо любого человека побили бы камнями и уничтожили, если бы он стал проповедовать такую философию. Но поскольку это Слово Божие, оно живет и действует, и острее меча обоюдоострого, разделяющее само человеческое естество. И верим, что только это Слово, воплощенное в жизни людей, и способно спасти род человеческий. Вот это послание и вновь рукоположенному епископу нужно нести на Дальний Восток, как и каждому архиерею церкви нашей, каждому священнику и всем вам, мои дорогие братья и сестры, потому что вы не статисты в церкви, вы ее члены, вы проповедники, вы благовестники. Церковь-то ведь апостольская, а значит, апостольское служение каждый мирянин несет. Несите эту истину в мир. Сами старайтесь жить по этим словам. Преобразуйте мир силой божественной мудрости. И верим, что Господь в ответ на молитву нашу, на смирение наше, на нашу готовность нести поношение во имя Божьей правды, преклонит к нам свою милость. И все больше и большее количество людей и на Дальнем Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге Святой Руси примут божественные слова как некий закон своей собственной жизни. И в соответствии с этим законом начнут устроять и преобразовывать эту внешнюю жизнь. По воле Божией. Аминь.